«Локин!» — окликнул его Харус. Едва связь оборвалась. «Локин!» «Что-то случилось?» — спросил Таргадон. «Я еще не знаю, Тарик», — ответил воитель. Внезапно, сразу со всех сторон послышались тяжелые удары болтерных выстрелов и шипение огнеметов. «Вторая рота!» — крикнул Таргадон. «Приготовиться к бою!» «Кто стрелял?» — взревел Хорус. «Не могу сказать», — ответил Таргадон. «Этот туман сильно искажает акустику». «Выясни», — приказал воитель. Таргадон запросил донесение всех командиров рот, но на канале связи раздавались беспорядочные выкрики о невероятных вещах, прерываемые грохотом тяжелых болтеров. Слева послышалась стрельба, и Таргадон развернулся, держа оружие наготове. Но в стелящемся по земле тумане ничего не увидел, кроме частых вспышек пролетающих снарядов и голубых лучей плазменных ружей. Даже наружные сенсоры его доспехов были не в состоянии проникнуть в сгущающуюся пелену. «Сэр, я считаю...» Внезапно перед ним взорвалась поверхность трясины, и что-то огромное и раздувшееся выскочило из воды. Мертвая, гниющая туша врезалась в него со всего размаху, и ее веса хватило, чтобы опрокинуть его навзничь в трясину. Перед тем, как погрузиться в воду, Таргадон успел на мгновение увидеть разверстую пасть с сотнями острых клыков и огромный, тускло-зеленый глаз под желтым костяным рогом.